Глава 21. «Да-да, узнаю брата Колю», — механически ответил я, оценивая ситуацию. «Три крепких громилы против избитого пленника, мои люди в коридоре, девушки за спиной. Паяльник в руке лысого громилы опасно приблизился к самому уязвимому месту моего предполагаемого родственника». «Какого черта?» — выдавил лысый одним глазом, кося на товарища. «Ты же сказал, что закрыл дверь!» «Нет, это ты должен был проверить!» — огрызнулся второй приземистый бандит с шрамом через бровь. «Заткнитесь оба!» — прошипел третий, его рука уже потянулась к поясу, где имелась кобура. Позади я услышал тихий шорох. Федот и Гаврила без лишних слов заняли позицию у дверного проема, прикрывая выход и готовясь к драке. Скорость атаки дала преимущество. Лысый верзила с паяльником не успел среагировать, моя рука метнулась к его запястью, выворачивая его под неестественным углом. Взвыв, тот практически встал на цыпочки, за что тут же поплатился, получив подсечку и с грохотом опрокинувшись на спину. Раскаленный инструмент полетел на пол, но я подхватил его в воздухе и, сократив дистанцию, всадил раскаленное жало паяльника прямо в тыльную сторону ладони второго противника, уже сомкнувшейся на рукояти пистолета. Оружие выпало из обожженных пальцев, и громила отшатнулся, прижимая раненую руку к груди. Лицо его побелело от шока и боли, но крика я не услышал. Точнее, за пеленой боевого транса просто не обратил на него внимания. Многострадальный паяльник упал на пол, шипя от контакта с ковром. Одним плавным движением, выхватив из ножен на поясе меч, я трансформировал его в увесистую дубинку с утолщением на конце. Двое оставшихся противников оценили ситуацию. Лысый корчился на полу, держась за вывернутое запястье. Обожженный громила отступал к стене, баюкая раненую руку. Третий, рыжий, с родинкой на щеке, бросил быстрый взгляд на своих товарищей, затем на меня с дубинкой и принял самое разумное решение — рванул к выходу. «Куда так торопишься?» Я сделал обманное движение, будто собираюсь его преследовать. Это окончательно подтолкнуло рыжего к бегству, но у двери его уже ждали Федот и Гаврила. Охотники действовали слаженно. Один подставил подножку, второй метким ударом отправил его в нокаут. Обожженный бандит, видя провал товарища, решил все же испытать судьбу. Его левая рука метнулась к поясу и вытащила складной нож. С яростным воплем он бросился на меня, размахивая лезвием. Я парировал его выпад дубинкой и, используя инерцию его атаки, ударил раскрытой ладонью по горлу. Пришлось держать силу, чтобы не сломать ему гортань. И даже так оппонент сделал качающийся шаг назад, хрипя. Дубинка из сумеречной стали свистнула в воздухе и с глухим треском опустилась на его предплечье. Хруст костей и вопль боли сопровождали падение ножа на пол. «Достаточно», — произнес я тоном, нетерпящим возражений. «Ляг на живот, руки за спину». Видя мою решимость и оценив собственные шансы, бандит подчинился, с трудом опускаясь на пол здоровой рукой. «Осторожнее с лысым!» Федот кивнул на первого громилу, который начал приходить в себя и медленно подниматься на четвереньки. Такие хитрованы, как он, обычно прячут нож в сапоге. Я быстро обернулся и увидел, как лысый действительно тянется к голенищу, где под джинсами обнаружились ножны. Шаг вперед, замах, и дубинка опустилась на его макушку с достаточной силой, чтобы отбить желание сопротивляться, но не ломая кость. Через минуту все трое бандитов сидели привязанные к стульям, а мы освободили пленника. «Прошка, это правда ты?» — хрипло спросил он, разминая затекшие запястья. — Откуда ты здесь взялся вообще? И как ты их... — Позже, — коротко ответил я, понимая, что это какой-то родственник Платонова, которого настоящий Прохор должен был знать. Сначала разберемся с этими. Федот достал из кармана охотничий нож и, поигрывая им перед носом лысого, предложил. — Может, поговорим по душам, а? Расскажешь нам, кто послал, зачем пришли... Рыжий сплюнул кровь на пол и отвернулся. Я уже собрался приступить к долгому и болезненному для них допросу, но произошло неожиданное. Полина, которая до этого тихо стояла у стены, вдруг шагнула вперед. Ее нежное лицо преобразилось, глаза сузились, губы сжались в тонкую линию. От привычной мягкости не осталось и следа. «Позвольте мне!» Ее голос звенел от едва сдерживаемого гнева. Она подошла к бандитам и легким, почти танцующим движением провела рукой в воздухе. На кончиках ее пальцев образовались крошечные кристаллы льда, которые медленно сформировали тонкий ледяной стилет. Она наклонилась к пленнику, позволив ледяному оружию зависнуть в нескольких сантиметрах от его промежности. «Видишь ли?» — произнесла она с пугающей нежностью в голосе. «Обморожение — это очень неприятно. Сначала кожа краснеет и болит, потом немеет, а через некоторое время ткани начинают отмирать. Кончик ледяного стилета опустился еще ниже. Представь, что случится, если я заморожу твое хозяйство. Оно просто отвалится, как гнилое яблоко от ветки. Подавив секундное изумление, я испытал нечто вроде гордости, словно отец при виде того, как его отпрыск впервые держит в руках клинок. Такую Полину я еще не видел. Холодную, жесткую, гневную. Образ изнеженной аристократки на миг испарился, уступив место чему-то древнему и опасному. Даже в прошлой жизни я ценил в войнах эту способность преображаться, когда приходит время действовать. Не говорить о жестокости, а применять ее без колебаний, если обстоятельства требуют. Возможно, в этой хрупкой девушке спрятан стержень куда прочнее, чем я предполагал. «Ты чего?» — начала Василиса, явно шокированная не меньше моего. «Молчи!» — отрезала гидромантка, не отводя взгляда от бандита. «Ты сама видела, что они делали с этим человеком!» — кивок в сторону журналиста. «И не забывай, сколько людей пропало, а они явно замешаны, так что не заслуживают жалости!» Рыжий побелел, капли пота выступили на его лбу. «Чего надо?» — пробормотал он. «Кто вас послал? Зачем вы пытали этого человека?» Полина чуть наклонила голову, как хищная птица перед броском. «Шеф послал!» — торопливо заговорил бандит. «Кортик, в смысле Виктор Корт, сказал, этот писака сует нос куда не просит, велел припугнуть как следует и забрать все документы, чтоб ничего не осталось». «И все?» — ледяной стилет приблизился еще на миллиметр. «Клянусь, нам не сказали, что он тут пишет, просто велели, чтоб заткнулся и чтоб никаких бумаг не осталось». Я положил руку на плечо Полины, чувствуя, как она дрожит от напряжения. «Думаю, хватит», — тихо сказал я. «Он не врет». Полина медленно отступила, позволив ледяному стилету растаять в воздухе. Ее лицо все еще было напряжено, но маска безжалостности постепенно сменялась усталостью. «Прости», — прошептала она, обращаясь скорее к Василисе, чем ко мне. «Я не хотела. Это просто...» Она тяжело вздохнула. «Эти пропавшие студенты... Я сама недавно еще училась в академии и могла оказаться на их месте. А теперь эти мерзавцы...» Она обвела рукой комнату. «Они заставляют молчать тех, кто пытается докопаться до правды». Голицына мягко обняла Белозерову за плечи. «Не извиняйся. Ты права». Журналист, немного оправившись, подтвердил. «Корт — известная фигура в криминальном мире Мурома. Его покрывают власти, потому что он выполняет их грязные поручения. Когда нужно кого-то запугать, избить или заставить замолчать, обращаются к нему». Я снова повернулся к Рыжему, чья храбрость испарилась вместе с морозным кинжалом Полины. «А пропавшие студенты?» Мой голос лязгнул сталью. «Какое отношение вы имеете к их исчезновению?» Тот бросил быстрый взгляд на своих связанных подельников, затем снова на меня. «Мы иногда выполняли особые заказы». Его голос дрожал. «Шеф давал имена и адреса. Мы должны были взять этих людей живыми и неповрежденными. Он особо подчеркивал, никаких повреждений». «Куда вы их доставляли?» — спросил я, подходя ближе. «На старый склад у южных ворот», — выпалил он. «Бывшая текстильная фабрика Савельева. Там есть подвал с отдельными комнатами, почти как камеры. Мы их запирали и оставляли. Потом приезжали другие люди и забирали их». «Кто эти люди?» «Не знаю», — пленник выглядел искренне испуганным. «Честное слово, мы просто оставляли ключи в условленном месте. Никогда их не видели. Шеф запрещал задавать вопросы или появляться на складе, когда происходит передача». «Сейчас на складе есть кто-нибудь?» — спросила Василиса, и я заметил в ее глазах проблеск надежды. «Нет, пусто уже недели две», — качнул головой бандит. «Последний заказ был давно. Шеф сказал, что временно работы не будет, велел заняться писакой». «И вы никогда не интересовались, что происходит с этими людьми дальше?» В моем голосе сквозило презрение. Он опустил глаза. «Мы просто выполняли работу. За хорошие деньги. В нашем деле лучше не задавать лишних вопросов». Я многое мог бы ответить на это, но не стал. Такие, как он, все равно не поймут. После того, как с допросом было покончено, я переключил внимание на их пленника. Молодой человек, лет 27, с всклокоченными темными волосами и ссадинами на лице, выглядел потрепанным, но держался удивительно спокойно для человека, только что избежавшего пыток. Федот занялся его путами, разрезая клейкую ленту. Жестом позвал журналиста в коридор, чтобы разговор не услышали лишние уши, оставив Федота с Гаврилой собирать документы, разбросанные бандитами. «Спасибо, Прошка», — хрипло произнес через минуту журналист, потирая запястье. «Вы все появились очень вовремя. Еще минут пять, и была бы яичница». Короткий, почти истерический смешок вырвался из его горла. Девушки, как по команде, синхронно вскинули брови. Северьян смутился и попытался сменить тему. «И все же не могу поверить. Что ты здесь делаешь?» Я замер, пытаясь найти в воспоминаниях покойного Платонова этого человека. Пусто. Внешне его лицо не вызывало никакого отклика. «Мы знакомы?» — вежливо спросил я. Мужчина замялся, затем улыбнулся сквозь боль. «Конечно, ты меня не помнишь. Тебе было года 4 последний раз, когда мы виделись. Я Святослав Волков, твой двоюродный брат по материнской линии». Эта фамилия отозвалась странным эхом в моей памяти. Не в воспоминаниях Платонова, а в моих собственных из прошлой жизни. Волки — верные спутники всеотца Одина, как и вороны. И вот теперь в этом мире, где мой фамильяр — ворон, а родовым символом Платоновых является этот гордый черный вестник, передо мной возникает родственник с фамилией Волков. Слишком много совпадений, чтобы списать их на случай. Словно сами норны сплетали нити судеб, сталкивая меня с подсказками о том, почему моя душа переместилась именно в это тело, в этом мире. «Кстати, о Волковых», — задумчиво произнес я. «Недавно, при весьма неприятных обстоятельствах, я встречал дознавателя Владимирского сыскного приказа с такой же фамилией — Лука Северьянович Волков. И как ты, имеет Северьян в своем имени только в качестве отчества». Святослав усмехнулся, несмотря на боль. «А, это просто однофамилец. Волковых много, и знатных семей, и простолюдинов. Мы с ними не родня, насколько я знаю». «Северьян Правдолюбов», — произнесла Василиса, разглядывая журналиста. «Так это ваш псевдоним?» Кузен кивнул, слегка поморщившись от боли. «Профессиональный выбор. В моей семье не очень одобряют журналистику, особенно расследовательскую». Он снова посмотрел на меня. «Я следил за новостями о твоей семье через эфирнет. Узнал о твоей ссылке в Угрюмиху. Но что привело тебя в Муром?» «Долгая история», — ответил я, все еще пытаясь переварить внезапное родство. «Муром был родным городом моей матери», — тихо проговорил я, больше для девушек, чем для себя. «Тетя Елизавета», — с теплотой подтвердил Святослав. «Помню, как она иногда привозила тебя летом. Маленький Прошка с вечно ободранными коленками». Он улыбнулся с теплом. «Каким же мелким засранцем ты был! Прости мой французский!» Внутри меня что-то отозвалось. Не воспоминание, но странное чувство узнавания, словно эхо из детства Платонова, недоступное моему сознанию. «Что делать с этими?» — спросил Федот, кивнув на связанных бандитов. «Сдать властям?» — предложила Голицына. «И предупредить их хозяев?» — я покачал головой. Гаврила молча провел пальцем по горлу. «Это поставит нас вне закона и подвергнет дополнительному риску жизнь Святослава». «Зови меня Славой, как в детстве», — хмыкнул он, потирая подбородок. «У меня есть идея. Мой отец владеет несколькими складами за городом. Там есть охрана, преданные люди. Пусть отец и не одобряет моих увлечений, но нападение на меня точно не простит никому. Можем держать этих громил там, пока не соберем все доказательства против их хозяев». «Звучит как план. Набери своим людям, пусть подъедут за этими хлопцами. А нам надо куда-то перебраться. Здесь оставаться небезопасно. Ты слишком свободно делился информацией об этом адресе». Святослав хмыкнул и задумался. «У моей семьи есть квартира в северной части города. Ее сдавали, но жилец недавно выехал. Там нас никто не побеспокоит». Через полчаса молчаливые исполнительные люди загрузили троих нападавших в багажники машин для транспортировки. А еще через 40 минут мы оказались в новой квартире с коробкой вывезенных из квартиры Славы документов. «Так против кого ты собираешь доказательства?» — наконец спросил я. «Против ректора Муромской академии, Горевского. У меня есть основания полагать, что он замешан в исчезновениях студентов. Смотрите!» Следующий час мы провели, просматривая его материалы. Финансовые отчеты, выписки, странные совпадения в датах отчисления студентов и появления новых средств на счетах ректора. Впечатляющая работа, особенно для одного человека. Но, как я вынужден был признать, недостаточное для прямого обвинения высокопоставленного лица. «Завтра в его особняке запланирован ежегодный бал-маскарад», сообщил Святослав, когда мы разместились в гостиной. «Половина города будет там. Идеальный шанс проникнуть в его кабинет и поискать дополнительные улики». «И как ты предлагаешь это сделать?» спросила Василиса, скептически приподняв бровь. «У меня есть связи», улыбнулся Святослав. «Могу обеспечить приглашение для всех нас». «Для меня тоже?» — живо поинтересовалась Василиса, и ее глаза загорелись. «Разумеется!» — он элегантно склонил голову. «Моя семья имеет определенный статус в городе. А как вас, кстати, зовут, прекрасная барышня? Ваше лицо мне кажется знакомым». «Василиса Ольховская», — почти не теряясь, ответила Голицына. «Кстати, о статусе». Я внимательно посмотрел на кузена. «Как сын знатной семьи стал журналистом? Не самый традиционный выбор профессиональной стези». Святослав засмеялся, и на миг в его чертах промелькнуло что-то юношеское, почти мальчишеское. «Призвание. Отец, конечно, в ярости. Считает, что я порчу репутацию фамилии своими плебейскими увлечениями. Однако публично терпит, смотрит сквозь пальцы, надеясь, что я перебешусь и займусь чем-то более подходящим для своего положения». «О, прекрасно вас понимаю», — вздохнула Полина. «А вы же Полина Белозерова, верно?» — блеснули узнаванием глаза Волкова. Да, но я в городе инкогнито», — вспыхнула девушка. «Ваша тайна умрет вместе со мной», — прижав руки к груди, заявил кузен. «Прошка, скажи, откуда в твоем обществе столько красавиц?» «Они сами меня находят», — пожав плечами, ответил я. И тут же с двух сторон на меня уставились нахмуренные, но очень милые моськи. Остаток дня мы провели в подготовке к завтрашней операции. Пришлось спешно съездить в гостиницу за вечерним костюмом и платьями. Мои спутницы как раз готовились к чему-то эдакому, когда упаковывали свой багаж. А Святослав сходил в магазин и вернулся с целой коллекцией масок для маскарада. Полина с восторгом примеряла одну маску за другой. «Это же как в «Воровке сердец»!» — воскликнула она, надевая маску черной пантеры. «Помните, как леди Эмилия проникла на бал герцога Нортона?» «Это очередной твой роман?» — с легкой иронией уточнила Василиса, выбирая для себя строгую маску совы. «Да? Ну и что?» — фыркнула Полина. «Только там героиня искала похищенное ожерелье, а мы — доказательство преступления». «И в отличие от романа, — заметил я, примеряя маску ворона, — выбор был очевиден. Нам счастливый конец не гарантирован. За него придется бороться». Мы тщательно распределили роли. Василиса, Полина и Святослав должны были отвлекать внимание на балу, в то время как я проберусь в кабинет ректора. «Только никакой самодеятельности!» Я строго посмотрел на девушек. «При малейшей опасности отступайте». «Конечно!» Легкомысленно согласилась Полина, но в ее глазах я видел азарт. Все происходящее она воспринимала как авантюрную историю своей любимой книжки, и в этом таилась определенная проблема. Особняк Горевского сиял сотнями огней, отражавшихся в окнах всех окружающих построек. Мы прибыли к величественному трехэтажному зданию, выполненному в неоклассическом стиле, когда бал был в самом разгаре. Звуки струнного квартета разливались над садом, где в свете цветных фонарей гуляли гости в изысканных масках. У входа стояли вышколенные слуги, проверявшие приглашение. «Держитесь уверенно», — прошептал Святослав, передавая наши карточки дворецкому. «На таких мероприятиях половина успеха — это убедительный вид». Полина фыркнула, давая понять, что понимает это и без чьих-либо советов, а Василиса гордо выпрямила спину. В атмосфере светских развлечений обе девушки чувствовали себя как рыбы в воде. Пожилой мужчина с впечатляющими бакенбардами окинул нас оценивающим взглядом, задержавшись на моей маске ворона, но возражений не последовало. Мы вошли в главный зал, залитый светом и наполненный ароматами дорогих духов. Я окинул взглядом помещение с балконами и широкой лестницей из белого мрамора. Гости в масках и костюмах, словно сошедшие со страниц старинных сказок, кружили в танцы, беседовали, смеялись. Вот один кавалер в костюме зеленого рыцаря, изумрудного цвета камзол с золотой вышивкой, узкие панталоны и высокие сапоги. На голове малахитовый шлем с узкой прорезью для глаз. Неподалеку от него кружилась девушка в образе феи цветов. Многослойное платье из тонких лепестков оборок всех оттенков розового, от нежно-пудрового до насыщенной фуксии. В волосах живые бутоны, а маска в форме крыльев бабочки расписана причудливым цветочным узором. В углу зала величественно стоял мужчина в костюме восточного принца. Синий шелковый халат до пола, расшитый золотыми сфинксами, широкий пояс с массивной пряжкой в виде тигриной головы. Тюрбан с пером павлина и полумаска, инкрустированная сапфирами, дополняли образ. «Нужно разделиться и прощупать почву», — бросил я, обернувшись к своим спутникам. «Встретимся здесь через полчаса». Василиса, элегантная, в строгом, темно-синем платье и маске совы, кивнула и направилась к группе академических деятелей, которых узнала по отличительным значкам на лацканах. Полина, сияющая в пурпурном наряде с маской черной пантеры, рубиновым колье и серьгами из шпинели, поспешила к столам с закусками, где, как я понимал, можно было услышать немало любопытных разговоров. Святослав, маскировавший свои синяки под маской Орликина, отправился, чтобы попытаться выяснить, где находится личный кабинет ректора. Я прохаживался по залу, держа бокал шампанского для вида, и изучал планировку особняка. Мой взгляд привлек переход в восточное крыло, его охраняли двое крепких мужчин, чьи костюмы, несмотря на попытку стилизации под маскарадные, выдавали в них профессиональную охрану. Подойдя ближе под предлогом рассматривания картины на стене, я услышал их краткий обмен фразами. «Хозяин спускался?» — спросил один. 10 минут назад», — ответил второй. «Сказал никого не пускать, пока не вернется». Это подтверждало подозрение Святослава. В доме действительно было что-то, что требовало особой охраны. Через полчаса мы собрались в условленном месте. «Кабинет на 2-м этаже восточного крыла», — сообщил Святослав. «Но там строгая охрана, даже гостей с особыми приглашениями не пропускают». «Я заметил», — подтвердил я. «Нужен отвлекающий маневр. Что-то достаточно громкое, чтобы оттянуть всеобщее внимание». Василиса задумалась, но Полина подалась вперед с загоревшимися глазами. «У меня есть идея», — прошептала она. «Помните тот роман, Торнтон, где Эмилия устроила скандал, чтобы ее компаньонка могла проникнуть в кабинет лорда?» «Господи!» — не выдержала Голицына. «Да никто, кроме тебя, это не читал!» «Что за скандал?» — вмешался я, приободрив Белозерову. «Там это была сцена ревности», — благодарно кивнула Полина. «Устроим сцену у всех на глазах, такую, что охрана точно не усидит на месте, вмешается и начнет нас разнимать». План был рискованным, но при отсутствии других вариантов мы решили действовать. Святослав должен был остаться в зале, чтобы стать объектом скандала и следить за общей обстановкой, а девушкам предстояло создать отвлекающий маневр. Через 15 минут, когда бал достиг своего апогея, воздух разорвал женский крик. «Как ты смеешь!» Голос Полины, звонкий и возмущенный, заставил гостей обернуться. Она стояла напротив Василисы с театральным негодованием, указывая на нее пальцем. Василиса, поначалу явно смущенная, быстро подхватила игру. «О чем ты говоришь?» — холодно отрезала она, вздернув подбородок. «Не притворяйся!» — Полина повысила голос. «Я все видела! Ты флиртовала с ним весь вечер!» Гости начали собираться вокруг, заинтригованные скандалом. Святослав, стоявший неподалеку, изображал смущенного объекта женского внимания. «Какая нелепость!» — парировала Василиса. «Если кто-то явился вокруг него весь вечер, то это была ты, пигалица!» Полина сделала шаг вперед, ее лицо исказилось от наигранной ярости. «Не смей лгать мне в лицо!» Она сделала резкий жест рукой, и в этот момент бутылка шампанского на столе буквально взорвалась, обдав брызгами ближайших гостей. Начался переполох. Охрана, в том числе двое у входа в восточное крыло, поспешила к месту происшествия. Я воспользовался суматохой, быстро отступил в тень и двинулся в сторону запретного прохода. Полина тем временем превзошла саму себя. Она не просто кричала, она рыдала, обвиняла, угрожала, а потом, в кульминационный момент, изобразила столь убедительный обморок, что даже Василиса на мгновение испугалась, не переборщила ли она с ролью. «Ей нужен воздух!» — закричал кто-то из гостей. «Врача! Врача! Позовите врача!» — как-то не очень убедительно вторил другой голос. Под покровом всеобщего смятения я проскользнул в запретную часть здания. Коридор 2-го этажа был пуст и слабо освещен. Я двигался вдоль стены, прислушиваясь к каждому звуку. Кабинет ректора найти оказалось несложно. На нем висела самая мощная магическая защита. Магический заслон на дверях был сложнее физического замка. Пришлось потратить немного энергии на его нейтрализацию. Внутри меня ждало просторное помещение с массивным столом, книжными шкафами и большими окнами, задрапированными тяжелыми портьерами. Я быстро осмотрел документы на столе, отчеты, письма, академические ведомости. Ничего подозрительного на первый взгляд. Выдвинув верхний ящик стола, я обнаружил личную печать ректора, несколько флаконов с чернилами и стопку пустых бланков с подписью Горевского. Поняв, что нужно что-то менять, я активировал заклинание «Эхо камня». Планировка здания мгновенно сформировалась в моей голове. Я закрыл веки, полностью сосредотачиваясь на ощущениях. Каждая вибрация, каждый звук, каждое движение преобразовывались моим разумом в четкую картину. Я видел тоннели, залы, переходы и лестницы, словно просматривал объемный план здания. Тайный проход за книжным шкафом. Нестареющая классика прямиком из дамских романов Полины. Пришлось перебрать несколько книг, прежде чем, нажав на корешок одной из них, я услышал тихий щелчок. Секретный механизм сработал, и часть шкафа отъехала в сторону, открывая узкую лестницу вниз. Спускаясь по крутым ступеням, я ощущал, как воздух становится более затхлым. Внизу оказалось подвальное помещение, освещенное тусклыми магическими светильниками. То, что я там увидел, заставило меня мгновенно собраться. Лаборатория с причудливыми приборами, колбами, кристаллами эссенции и камерами для пленников, встроенными в стены. В одной из них я заметил человеческую фигуру. Подойдя ближе, я увидел молодого мужчину, прикованного за ногу цепью к стене. Худощавый юноша лет 19-20 выглядел, мягко говоря, не очень. Его щеки покрывала редкая юношеская щетина, а под левым глазом расплывался свежий синяк. Светло-русые волосы слиплись от пота, свисая неопрятными прядями на загорелый лоб. Крупные черты лица покрывали следы ожогов и царапин, но в светло-карих глазах еще сохранялась жизнь. Некогда белая рубашка превратилась в серую тряпку с рваными краями, а на манжетах виднелись пятна, подозрительно напоминающие засохшую кровь. Когда наши взгляды встретились, в его глазах блеснула искра надежды, быстро сменившаяся настороженностью. «Вы не от ректора?» — хрипло спросил он. «Нет. Александр Зарецкий?» — больше интуитивно, чем осознанно спросил я, оценивая замок. «Да!» — он закашлялся. Я уже готовился взломать замок, когда мы оба услышали это. Шаги и голоса, эхом разносящиеся по каменному коридору. Они приближались, и, судя по звуку, это была не одинокая фигура, а целая группа людей.